когда родителю трудно проявлять любовь. Любовь родителей к ребенку – это не только фундамент для его здорового эмоционального развития, но и важный элемент построения прочных и доверительных отношений. Тем не менее, многим родителям по разным причинам бывает непросто выразить свои чувства, даже если их любовь искренняя и глубокая. Почему бывает сложно показывать любовь? Многие взрослые выросли в семьях, где открытое выражение чувств не было принято. Если в детстве они не получали достаточно эмоциональной поддержки, им может быть сложно проявлять любовь к своим детям. Кроме того, в повседневной жизни часто не хватает времени и сил на эмоциональное взаимодействие с ребенком. Постоянная занятость, работа и бытовые заботы могут отвлекать от возможности остановиться и уделить внимание эмоциональным потребностям ребенка. Некоторые родители опасаются, что проявление любви ребенок воспримет как слабость или что излишняя нежность подорвет их авторитет. Это создает внутреннее напряжение, особенно в те моменты, когда ребенку особенно важно почувствовать любовь, понимание и поддержку. Нередко родители испытывают усталость и эмоциональное выгорание, что снижает их способность к эмоциональной отдаче. В таких ситуациях выражение чувств либо сводится к минимуму, либо откладывается на потом. Как научиться показывать свою любовь? Создавайте простые ритуалы любви. Даже когда совсем нет времени, можно найти несколько минут для маленьких ритуалов, которые будут показывать вашу любовь. Это могут быть утренние объятия, поцелуй на прощание перед детским садом и укладывание спать вечером. Такие ритуалы помогают ребенку чувствовать, что его любят и ценят, даже если не всегда уделяют ему много времени. Слушайте внимательно. Один из лучших способов показать ребенку свою любовь – это внимательно его слушать. Даже если его рассказы кажутся вам незначительными, проявляйте интерес к тому, что он говорит, ведь для него это важно. Такой подход укрепляет в ребенке чувство, что он любим, и его слова и чувства имеют значение. Поддерживайте физический контакт. Объятия, прикосновения, поцелуи — это прекрасные способы выражать свою любовь. Даже если вам сложно говорить о том, что вы чувствуете, физический контакт с ребенком создаст у него чувство понимания, любви и доверия. Говорите о любви. Постарайтесь чаще говорить ребенку, что вы его любите. Иногда просто сказать «я люблю тебя» или «ты мое сокровище» может значить для ребенка больше, чем даже можно предположить. Слова поддержки и признания наполняют ребенка уверенностью в том, что его принимают и любят, даже когда он не слушается и шалит. Плодотворно проводите время вместе. Не всегда нужно много времени, чтобы показать ребенку свою любовь. Главное — продуктивно и наполненно проводить вместе время. Будьте полностью вовлечены в совместные занятия, будь то игры, прогулки или беседы. Когда ребенок видит, что вы действительно с ним в эти минуты, он чувствует себя любимым, счастливым и важным. Поддерживайте эмоционально. Бывает, что ребенок не нуждается в советах или решении его проблем. Он просто хочет высказаться и ждет от мамы внимания и участия. Никогда не обесценивайте слова и переживания ребенка. Будьте ему надежным, верным другом, всегда готовым быть рядом. Если вам сложно выражать любовь к ребенку, помните, что это абсолютно нормально. Быть мамой — это ответственно и непросто, и у каждой из нас бывают моменты сомнений и неуверенности. Не стремитесь к идеалу. Если чувствуете, что трудно, начните с малого. Проявляйте внимание, говорите слова поддержки, искренне интересуйтесь жизнью ребенка. Если у вас не всегда получается быть с ребенком эмоционально открытой, не ругайте себя. Признайте, что есть трудности, и на какое-то время отпустите ситуацию. Сосредоточьтесь на том, что вы уже делаете для своего ребенка. Каждый шаг, сделанный вами в сторону выражения чувств, это уже ценно. Понаблюдайте за тем, как ребенок реагирует на ваши проявления любви. Дети часто сами подсказывают, что для них важно. Не бойтесь пробовать разные подходы и искать то, что подойдет именно вашему ребенку. Проявлять любовь не всегда легко, особенно когда ваш график заполнен рабочими и домашними делами, а сил почти не остается. Но любовь — это не разовое действие, это непрерывный процесс, который развивается и растет. Учитесь и меняйтесь. И делайте это ради своего ребенка, а часто и вместе с ним. Научиться показывать свою любовь ребенку очень важно. Даже если сначала это кажется сложным, каждый родитель способен создать в семье атмосферу любви и заботы. Маленькие, но регулярные шаги к большей эмоциональной открытости помогут вашему ребенку чувствовать себя защищенным, значимым и любимым, а вам строить счастливые, доверительные и гармоничные отношения.